Верность жизненным принципам. Нашему дому была уготована судьба пограничного объекта с домом отдыха госстроя. На нас кончался поселок, дальше стояли ворота, закрытые на замок. То есть, с одной стороны, располагался цвет советской интеллигенции. Люди, составлявшие этот цвет, назывались разными интересными именами, детально характеризующими свое время, пайщиками, членами ДСК. Иногда на собраниях их называли неплательщиками, и даже злостными неплательщиками, должниками, платежеспособными, неплатежеспособными. Их имена знала вся страна. Гроссмейстер Александр Котов, академик Виктор Виноградов, журналист Олег Писаржевский, кинооператор Роман Кармен, сценарист Алексей Каплер, литературовед и переводчик Николай Вильмонт, кинорежиссер Михаил Ром, писатели Григорий Бакланов, Владимир Россельс, Михаил Червинский, Юрий Бондарев, Юлиан Семенов и так далее. А с другой стороны находился сказочный дом отдыха госстроя. Это совершенно райское место, куда мы в то далекое время имели возможность приходить, представляло собой большую ухоженную территорию с красивым, в классическом стиле, двухэтажным белокаменным зданием с колоннами на высоком берегу Десны. От дома к реке вела широкая каменная лестница в три пролета. Внизу была лодочная станция. Вдоль берега шла прогулочная дорожка, отделенная от реки низкой белой балюстрадой. На острове в середине реки были круглые беседки с колоннами. Этот остров с берегами соединяли три мостика. Один из них был крошечной копией Крымского моста. По другую сторону реки был пионерлагерь «Высота» — огромное квадратное деревянное сооружение. Кроме этого, по архитектурно-ландшафтному проекту по широкому склону были высажены рядами сначала липы, потом березы, потом ели. Три ленты разного зеленого цвета. Они тоже отражались в воде. Вот такая красота находилась у нас за забором, откуда приходили мой товарищ Саша Адабашьян, ставший впоследствии известным киносценаристом и режиссером, а тогда имевший прямое отношение к госстрою СССР. Наша разновозрастная команда, руководимая проказником Володей Долинским, ставшим известным актером театра и кино, делилась на старших Андрея Миронова, Шуру Червинского, Сашу Кармена и моих ближайших друзей Романа Шейнина и Феликса Россельса, с которыми устраивались пинг-понговые турниры, походы на реку и так далее. Все они приходили к нам на веранду, устраивая различные праздники для посвященных. Все это осталось только в памяти. Родители закрывали глаза на наши легкие выпивания и гуляния, особо не вмешиваясь и не контролируя. К нам практически ежевечерне приходили соседи и друзья, тепло относившиеся к Моне и его творчеству, а он, отвечая взаимностью, садился за инструмент, мама накрывала закусон, все пели и веселились, иногда до поздней ночи. Модест, прошедший войну и будучи человеком крайне прямым, порядочным, при этом свято верившим дружбу, не любил все противозаконное. Под этим подразумевалось, например, принятие кого-либо по блату в очередь на кооперативное жилье со стороны по звонку. В то время, когда его избрали председателем кооператива, нужных людей, например, из Министерства культуры, не могли протолкнуть на композиторские метры. Он честно отметал недостойных и идущих в обход очереди. Но когда строительство стало набирать обороты и замаячили ордера, его поблагодарили и быстренько переизбрали на более прагматичного председателя. Параллельно начинали вычеркиваться из репертуарных листов его произведения, перестали передаваться по радио его песни, исчезали с телевизионного экрана по каким-то непонятным для него причинам и вполне ясным для всех, кто был знаком с его принципиальной деятельностью на благо Союза композиторов СССР и коллег. Модест несколько раз не получал звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Где-то в таинственных этажах власти, курирующих культуру, считали несвоевременным, недостойным или чем-нибудь еще. Отец переживал, расстраивался. И вот, наконец, с дружеской поддержкой моего товарища Алексея Николаевича Шибанова, трудившегося в этот период на Старой площади в аппарате ЦК КПСС, референтом в отделе, композитор, песни которого пела вся страна, уже тяжело больной, получает, наконец, в 1976 году это отличие. Но порадоваться по-настоящему уже не сумел и зимой следующего года скончался. Сидим с писателем Григорием Баклановым у него на участке, выпиваем, поминая Модеста, с которым у него сложились теплые отношения еще с тех пор, когда он вместе со своим ближайшим другом-фронтовиком и тоже артиллеристом Юрием Бондаревым стали частыми гостями на нашей соседской с ними даче. Пройдут годы, жизненные взгляды разведут их по разным сторонам идеологических баррикад, и дружба закончится. А пока слушаем песни Мони, записанные на магнитофонную ленту. Григорий Яковлевич говорит, что создана целая система передачи из поколения в поколение понятий о добре и зле, понятий о благовидных поступках и неблаговидных. Это называется воспитание. Человек не рождается мерзавцем, он просто бывает дурно воспитан. Все-таки на этом свете есть очень много порядочных людей. А те, что совершают неблаговидные поступки, так лучше не иметь с ними дела, не знакомиться.